Глава 13. После ужина глаза Карины слипались, и мэр отвел ее в гостевую спальню. Он смотрел, как женщина заходит в комнату, и все выпитое в этот вечер неожиданно ударило в голову. Он зашел вслед за ней и затворил дверь. Карина испуганно смотрела на него. «Вы же обещали!» «Иди сюда, все будет хорошо. Ты будешь хорошей девочкой, и я тебя отпущу!» Карина покорно пошла к нему, и Серджио уже протянул руки, как женщина неожиданно рванулась в сторону и, распахнув дверь, выбежала в коридор. Серджио бросился за ней, нагнал. Карина схватила одну из керамических ваз, стоявших на полке, и бросила в мэра. Он поймал вазу, кровь ударила в голову. «Эта сучка принесла столько проблем, и что с ней теперь делать, непонятно? Она еще и кочевряжется!» Ярость захлестнула мэра, и он ударил женщину со всех сил вазой по голове. Карина рухнула на пол и затихла. «Что делать? Боже, что я наделал?» Серджио заметался по дому. «Хорошо, что никого нет. Надо бежать к Сильвестру. Пусть скажет своим людям убрать труп». И тут же пришла в голову новая мысль. «А зачем бежать к Сильвестру? Ему велели решить проблему, и он ее решил. Братья Фоти убрались из деревни, и полиция, не найдя их здесь, быстро уберется. Он сделал все, как просил Сильвестру. Он молодец». Серджио изредка замечал свежие следы среди захоронений на кладбище. Все в деревне делали вид, что это в порядке вещей. Он сделает то же самое, и все так же сойдет с рук, никто не задаст вопросов. И не видел он никаких женщин, тем более, что это правда. Он никогда не встречал жену русского бизнесмена. Фреддо подошел к сейфу, открыл его и достал небольшой пакет. Высыпал горку белого порошка на зеркальную поверхность журнального столика, заткнул одну ноздрю, вдохнул, потом другую. Через несколько минут в голове прояснилось. Что он нервничает? Да он герой! Он решил проблему! У него все вышло как надо. Он нашел простыню в стопке чистого белья, завернул в нее тело, завел в гараж оставленную во дворе машину и погрузил тело в багажник. Потом разжег камин и бросил туда старую грязную одежду Карины. Осталось дождаться поздней ночи, и можно отправляться на кладбище. В этой деревне не принято выглядывать из дома при звуке мотора в ночи, а значит, все будет хорошо. Не забыть бы только выбросить в мусор туфли.